Не зная, чем заняться, Али несколько раз умылся под краном и несколько раз прочитал намаз. Между молитвами он ходил из угла в угол и ел различные печенья. Крекер, бисквитный, песочный, с цукатами, мармеладом и шоколадный, запивая сладкой водой. Поистине, нигде так в полной мере не ощущаешь бренности бытия, как в бессмысленно больших и пустых номерах. Может быть, поэтому могилы так узки и прижимисты. Жуя почти безвкусное, чуть солоноватое, как земля, печенье крекер, Али смотрел в гигантское окно эркер и видел чужой город, такой же бессмысленный, большой и чересчур ярко освещенный, как и доставшийся ему номер отель. Он не испытывал ничего, кроме тоски с привкусом отвращения к слишком приторной пустой жизни. В конце концов ему захотелось маленького керосинового или печного огня и окна поменьше, и он не выдержал и взял с тумбочки пульт от телевизора. Глава третья. Чердаки и подвалы. «Куда сейчас?» — спросил Хатим, когда мы уже расставались. «Ты забыл. Ты же знаешь, мне сегодня проводить экскурсию первой группы детишек с Конгресса. А завтра ранним утром предстоит дежурить возле дома директора гостиницы», — улыбаюсь я. «Вставать и тащиться на это долбанное дежурство не очень-то хочется. Но раз надо, так надо. О том, чем будет заниматься Хатим, я не спрашиваю, потому что Хатим вечно занятой молодой человек». «Ох уж эта работа, как много крови она выпивает. Неужели мне до последних минут своей жизни придется работать?» Вставать рано утром я ненавидел с младенчества. Странно, что я так много и с удовольствием работаю, готовясь к смертельной операции. Но еще более странным для меня было то, что я вообще продолжаю ходить в туристическое агентство на работу, готовясь к возможной смерти. Но, с другой стороны, разве так не делают все остальные люди? Солдаты-минеры, например? Разве Хатим не продолжает трудиться в своей конторе и учиться в вузе? Почему это у меня не вызывает вопросов? Ну а на что вообще надеется Хатим в сложившейся ситуации? На повышение по службе? Так почему бы мне и не поработать, раз это нужно общему делу? Почему? Тем более работать мне пришлось сразу, как только я приехал в этот город. Даже параллельно учебе мне приходилось подрабатывать. Работал на всякой поденщине. Поначалу до учебы искал работу с тем прицелом, чтобы было где переночевать. Город с его коммуналками и неустроенностями, та же общага. По ночам сторожил магазины. Днем грузил вагоны или же в тех же магазинах торговал обувью, компакт-дисками, сигаретами. Клеил огромные коробки на складе в фармацевтической компании. А когда поступил учиться и получил комнату в общежитии, устроился работать декоратором при молодежном театре лицедей. Декоратором — это громко сказано, скорее тем же грузчиком и подсобным рабочим. Хотя долго не задерживался, ни на одном месте. Всегда срывался, ругался с начальством или коллегами, потому что больше всего ненавижу подчиняться и выслушивать распоряжения. Каждый день я говорил себе, что молодость дается только раз в жизни, и глупо тратить ее на зарабатывание денег и статуса. Зачем потом они будут нужны? Деньги и статус без молодости, без возможности их использовать, хотя молодость без денег тоже не сахар. Еще я напоминал себе, что лучше чай без сахара, чем чай с сахаром, но без жажды жизни. И что лучше быть в молодости бродягой, что я приехал сюда не работать, а бродяжничать, что я не способен толком ни на какую работу, разве что на ряд совсем низкооплачиваемых работ, таких как работа сторожа или курьера. Да, да, больше всего мне по душе была работа курьера. Там тебе только с утра дают задания, и больше никто не висит над твоей душой дамокловым мечом, никто не приказывает, и ты в своем собственном распоряжении и можешь сам планировать свой путь. Единственный минус — деньжат платили маловато. Но, с другой стороны, мне нравилось свободно ходить, шататься, слоняться по этому городу-музею, ходить по нему, задрав голову и открыв глаза шире рта, рассматривать здания во всех всевозможных стилях и ловить, впитывать в себя каждый звук и каждую новую информацию о жизни. Потому что основное мое предназначение — это любить жизнь и познавать ее в процессе общения, энергетического общения. А туристы сами приезжают к тебе толпами. Нужно лишь обратиться к ним на английском или немецком языке с просьбой подкинуть пару долларов, если тебе нечего есть. Ведь я приехал в этот город жить бродягой, которым я стал уж тогда, когда после драки с отчим у меня отчитала мать, и внутри что-то оборвалось. Из обувного я утащил черные полуботинки «Дакар» на толстой подошве, не кондицию или брак. И теперь ходил в этих бракованных ботинках по идеальному городу. Ступал массивной подошвой с протектором на барханы желтого снега. Бракованная стелька или строение подъема не давали мне подняться выше определенного уровня и стелиться ниже, чем я хотел. Кроме этих ботинок у меня есть еще черное полупальто, светлые шляпы с широкими полями, длинный узкий красный шарф с черными ромбиками и бахромой на концах, тренировочные китайские штаны с ромбиком рибок и теперь же тоже с бахромой, и тапки, свитер, пара рубашек, комплектов нижнего белья. А еще кружка, миска, чайник, ложка и рюкзак, в которых вся эта нехитрая поклажа умещается. Работая сторожем в одном офисе, я проделывал очень интересный фокус. В назначенный час начала своего дежурства я приходил, надевал треники, доставал из-за шкафа раскладушку, а из тумбочки — сушки, ставил кипятить офисный электрический чайник и включал телек, давая понять все этим клеркам, что им пора домой к своим женушкам-мужьям. Было так забавно наблюдать за их измученными лицами, этих офисных сурков и хомяков в натянутых манишках и пиджаках с выжатыми глазами и с лоснящимися от пота щеками. Словно глаза маслины выдавили прямо на эти щеки свой соленый пот, пока они продолжали до ночи обзванивать клиентов фирмы, предлагая фирменные консервы, выполнять и перевыполнять поставленный план. Такова была их работа. Еще одновременно выслужиться перед начальством, целиком забиваясь в консервную банку офиса. Если клерков и служащих я презирал, то буржуев я просто ненавидел. И дело здесь не в моей лени и не в неумении работать. Просто везде, в этом городе, буржуи к людям относятся как к рабам. Даже к вакансии бармена такие требования, будто выбирают президента страны. Барменом я хотел устроиться в клуб-кафе «Лицедей», но не получилось. Впрочем, я и не жалею. Я не раз испытывал на себе прелести местного рабовладения. Больше не хочу. Я вполне компенсировал эту работу свободой и посиделками в одном из клубов Питера и свободными прогулками по ночному городу. Потому что существует два особых способа путешествий. Один внешний, когда ездишь во все экзотические уголки мира, куда только душе угодно. Окинава, Сейшелы, Салоники, Чангмай. Такой способ живет в моих фантазиях. Хочется путешествовать, но нужны деньги. А есть внутренний способ путешествий, идущий от внутренней свободы. Когда размыты границы неба и воды, и ты в этом городе-музее идешь, куда пожелаешь, и, может быть, потом пожалеешь, а иностранцы сами слетаются к подножиям памятников и монументов этого города, то есть, по сути, к твоим ногам. И вот я ходил по этому городу, потому что какая-то сила вновь и вновь гнала меня на улицу. Ночевал я, где придется, на чердаках и в мокрых подвалах, у теплотрасс, там, где сливаются земля, небо и вода. В дешевых ночных клубах, в густых клубах, танцпольного дыма и пара от теплотрасс. Облака, как подушки под головой, земля, как нестиранные простыни из-под больного в лепрозории, стекловато, как свалявшийся с комками одеял. И чувствовал, что это Внутренняя свобода, по сути, и есть халява.